Глава 16. Все слова, которые я так тщательно готовила все эти долгие дни, исчезли, растворились, стоило мне встретиться взглядом с бездонными темными глазами. Он почти не изменился за этот месяц, разве что кожа стала чуть темнее от постоянного пребывания на солнце. Все то же худощавое лицо, черные волосы, прядь которых падала на лоб, и взгляд, от которого одновременно становилось и холодно, и жарко. Питер застыл, сильнее сжимая мою руку, и напрягся, словно ждал какой-то выходки от темного. Я и сама ждала. Не может же он ничего не сделать, особенно после того, что произошло. Но все пошло совсем не так, как я рассчитывала. «С прибытием», — равнодушно произнес Хоторн. Кивнул, обошел нас и скрылся. Даже не оглянулся. И все? Он больше ничего не скажет? Я проводила мужа растерянным взглядом и повернулась к мрачному Питеру. Что все это значит? Что происходит? Не здесь. Мужчина вновь потянул меня в сторону. Через мгновение мы оказались в небольшой комнате, отдаленно похожей на кабинет. Стол, пара стульев, шкаф с книгами, картина на стене, на которой был изображен все тот же скучный и однообразный пейзаж. На столе стояла одинокая ваза из темного стекла с засохшим цветком, понуро опустившим бутон. «Присаживайся», — сказал Питер, закрывая дверь на замок. Я молча подошла к ближайшему стулу и села, положив шляпку на колени. Меня еще трясло после встречи с Коннором. Может, внешне это было незаметно, я очень на это надеялась, но внутри все дрожало. «Как доехали?» Питер продолжал вести светскую беседу, словно ничего не произошло. Не было этого месяца, боя у моря, странного поведения Хоторна. Что здесь происходит? Почему у меня такое ощущение, что я чего-то не знаю? «Терпимо?» Мужчина взял соседний стул, ножки противно скрипнули по полу и придвинул ближе ко мне. «Лика не сильно тебя замучила? Я знаю, она порой бывает немного надоедливой». «Твоя сестра меня ненавидит», — равнодушно сообщила я, теребя алую ленту. «Ты преувеличиваешь». «Преуменьшаю. Она очень тебя любит и считает, что я совершенно не подхожу тебе в жены». «Залика тебя не знает». «Ты тоже». Питер запнулся, не ожидая такого ответа, да я и сама не думала, что смогу произнести такое вслух. Наверное, виной всему усталость, нервы и встреча с Хоторном. «Ты знаешь, зачем я здесь?» — тихо спросила я, решив перейти к делу. «Глава тебе рассказал, чего хочет от меня?» «В общих чертах тебе приказано привлечь внимание Коннора Хоторна», нехотя произнес мужчина, продолжая буравить меня взглядом. «Влюбить в себя», — поправила я его и с надеждой спросила. «Ты знаешь, зачем это главе?» «Нет», — Питер покачал головой. «А ты?» «Даже не представляю. И что делать, не знаю». «Не знаешь?» «Конечно». Я вскочила со стула и принялась мерить шагами комнату. Туда-сюда. Раньше это помогало мне сосредоточиться, может, и сейчас работает. «Ты видел, как он меня встретил? Даже не поздоровался, почти не посмотрел и повел себя, как будто мы едва знакомы. Словно ничего не было». «С прибытием!» — передразнила я Хоторна и взглянула на мрачного Питера. «Как думаешь, что это значит?» «Ничего». «Он спрашивал обо мне?» «Надеждой», — спросил я. Мужчина некоторое время молчал, а потом ответил. «Нет». Сердце будто рухнуло вниз на самое дно. Я замерла на месте, растерянно взглянув на бывшего жениха. «Совсем?» — не спрашивал. «Совсем? Ты удивлена?» — неожиданно резко спросил он. «Да, мне казалось, что мы сидим тут вдвоем, распиваем спиртное и говорим о тебе», — перебил меня Питер. Его лицо исказила кривая улыбка. «Что с тобой? «Я тебя не узнаю», — пробормотала я. «А ты должна?» «Сама же сказала, что мы друг друга не знаем». «Не понимаю, с чего глава решил, что Хоторн может в тебя влюбиться?» «Что? Ты красивая девушка, Айрин?» «Рин. Я Лирин. Тут же поправила его я. Запомни, пожалуйста». «Да, конечно. Ты замечательная, умная, веселая и красивая, и вполне понятно, что ты привлекла внимание Хоторна. Но это было месяц назад. Целый месяц, Рин. Он забыл тебя». «Забыл?» — переспросила я. «Как такое возможно? Как? Почему он забыл обо мне? Этого не может быть!» «Да», — подтвердил Питер, поднимаясь. «Высокий, сильный, красивый, светлые волосы, голубые глаза. О нем мечтали многие, но не я. Но Хоторн спас меня, рисковал всем и спас». «Да, но это не значит, что темный в тебя влюблен», — резко произнес он. «За этот месяц Хоторн ни разу не вспомнил о тебе, не спросил о твоем самочувствии. А ведь мы с ним виделись почти каждый день, и это о многом говорит, не так ли?» «Да, наверное, ты прав», — рассеянно кивнула я, возвращаясь на место. «И что теперь? Мне стоит вернуться домой? Сказать, что всему конец?» Питер тоже сел на стул. «Зачем так радикально? Если хочешь, ты можешь попробовать, хотя я, если честно, не вижу в этом никакого смысла. Но зато мы можем доложить главе, что пытались просто побыть вдвоем, узнать друг друга. Я очень хочу восполнить пробелы, которые возникли между нами, Рин». Он поймал мою руку и осторожно сжал. Что-то этот разговор нравился мне все меньше. «Питер, я не собираюсь лгать главе». Я высвободила руку и покачала головой. «И вместе мы быть не можем, ты же знаешь». Питер откинулся на спинку скрипучего стула и скривился. «Знаю, но неужели ты собираешься бегать за мужчиной, которому не нужна? Это же не для тебя». «Я не собираюсь за ним бегать, но и отступать не стану. Думаю, мне стоит вернуться к Лике. Мы обе очень устали с дороги», — твердо произнесла я и, встав, направилась к двери. Но дойти до нее не успела. «Дело ведь совсем не в главе, не так ли, Рин?» — вдруг спросил Питер. «Все дело в самом Хоторне». «И что это значит?» — повернувшись, спросила я. «Он тебе нравится». «Он темный». «Но он тебе нравится», — упрямо повторил мужчина. «Ты ошибаешься. Я помню о своем долге и готова следовать ему. Да, я благодарна Хоторну за спасение и только. Сегодня вечером у башни состоятся традиционные танцы у костра. Развлечения для местного населения. Приходи и убедись во всем сама». «И в чем же я должна убедиться?» «Что я прав. Ты не нужна Конору Хоторну». Я не стала отвечать. Открыла замок и вышла в коридор. Спустившись вниз, я села за ближайший столик и закрыла глаза. Что с ними стало? Питер, Хоторн. Я не помнила их такими. Что могло произойти за этот месяц? И как мне теперь быть? Весь план, который я так тщательно выстраивала, провалился. Хоторну все равно, а Питер ясно дал понять, что помогать мне не станет. Погрузившись в свои мысли, я не услышала звука шагов, но чужое присутствие почувствовала сразу. Дернувшись, открыла глаза и увидела рядом с собой странную девушку. Высокая, худощавая, короткие черные волосы и знакомые темные глаза, которые так пристально смотрели на меня, словно хотели пробраться под кожу. «Что вам нужно?» «Ты Лирин Монрей, невеста Питера», — произнесла девушка. «Да, а вы кто?» «Мелисса Хоторн. Я сестра Конора. Поговорим?» «Ох, боги! За что мне все это?» Я посмотрела на девушку более пристально. «Она ведь всего на пару лет меня старше, а такое ощущение, что на целую жизнь. Один взгляд чего стоит? Глаза колючие, темные, Острый подбородок, полные губы, темная кожа. Одежда мешковатая, делающая ее фигуру угловатой и бесформенной. Она ведь могла бы быть симпатичной, даже красивой, если бы захотела. Но, сдается мне, этому Хоторну было совершенно все равно, как она выглядит. «А если я откажусь, это что-нибудь изменит?» — тихо спросила у нее. Темная смотрела на меня секунд 10, а потом неожиданно усмехнулась. «Ты интересная», — заявила Мелисса, с грохотом отодвигая стул и садясь на него. «Это должно было меня напугать, но страха почему-то не чувствовалось. Мне стоит насторожиться?» Еще больше осмелела я. Агрессия от девушки не исходила, скорее любопытство. И я могла ее понять. Она меня тоже заинтересовала. Раньше темных девушек я не встречала, тем более таких боевых. Это было интересно. Выходит, слухи были правдивы. Девушкам в роду Хоторнов разрешалось обучаться магии, пользоваться своим даром и участвовать в ликвидации прорывов. Признаюсь, я даже немного завидовала ей. В отличие от меня, Мелисса Хоторн была свободна и могла делать все, что захочет. «Бить тебя не стану, не переживай», — насмешливо произнесла я, демонстративно сжимая и разжимая кулаки. «Конечно, не станешь. Мы же находимся на половине рода Монрей». На этот раз улыбка вышла широкой и искренней. «Надо же!» — произнесла она, окинув меня беглым взглядом. «А ты мне нравишься, Монрей!» «А тебе пока не могу сказать того же, Хоторн!» — отозвалась я. «Огрызаешься. Я-то думала, среди светлых нет ни одной смелой девчонки. Ошиблась. Как же они тебя пропустили? Мне казалось, смелых и непокорных у светлых душат еще в колыбели». «Наверное, в тот момент, когда подошла моя очередь, были заняты другим. О чем ты хочешь поговорить?» «Созрела для разговора?» «Хочу понять, что тебе нужно». «Давно ты знаешь Конора?» — вдруг спросила девушка, пристально наблюдая за моей реакцией. «Думаю, в этом мире мало кто не знает Конора Хоторна, наследника Хоторнов, первого за столько лет, кто смог приручить высшую тварь бездны». «Увиливаешь от разговора? Не хочешь отвечать?» Мелисса подалась вперед, продолжая за мной наблюдать. В глубине ее глаз полыхнуло черное пламя. Полыхнуло и погасло, словно его и не было. «Я дала ответ, но тебе, видимо, он не понравился. Интересно, почему?» «Может, потому что ты не даешь прямой ответ на мой прямой вопрос?» «Я крайне мало знаю Конора Хоторна. Ведь речь идет сейчас не о годах. А так мы встречались всего пару раз. Разве за это время можно хорошо узнать человека?» «Тогда почему он спас тебя?» «Почему бы тебе не спросить это у брата? Думаю, тебе он быстрее ответит на этот вопрос». «Я спрашивала, но ничего толком он не сказал». «А с чего ты взяла, что я сообщу тебе что-то новое?» «Тебе же нечего скрывать». «А твоему брату?» Это было похоже на танец. Мы словно кружили друг напротив друга, задавая каверзные вопросы, давая уклончивые ответы и наблюдая за реакцией. Правда, как-то незаметно отошла на второй план, уступив место неожиданному удовольствию от этой словесной пикировки. Я бы с удовольствием еще ее продолжила, да не позволили. «Мел!» — к нам подошел светловолосый мужчина с кривым шрамом на левой скуле, очень похожим на зубы сумеречного кошмара, скользкой и мерзкой твари высшего порядка. Редко кто выживал после столкновения с ней, так что этому сероглазому очень повезло. «Ты что, забыла, где лево и право?» — насмешливо спросил он, опираясь рукой на стул, на котором сидела Мелисса. «Я готов объяснить по старой дружбе. Подними-ка руку, которой держишь клинок». «Я отлично владею двумя руками, Дик», — огрызнулась девушка. «Да, как же я забыл», — улыбнулся тот, совершенно не смущаясь. «Кажется, такие разговоры были для них привычны. Тогда подними ту, которой пишешь. Отвали». «И это будет право? Так вот, колючка, ты сейчас на территории светлых, и они явно этому не обрадуются. Ее пригласила я, и территория — это слишком сильно сказано. Зал один. Да мы и не враги, чтобы так реагировать». Наверное, вмешиваться не стоило, но удержаться я не смогла. И теперь пыталась не смущаться под заинтересованными взглядами сразу двух темных. «Мэл, неужели у тебя появилась подруга?» — ахнул Дик и подмигнул мне. «Я очарован, госпожа Монрей». «Лирин. Лирин Монрей. Я невеста Питера. Это мне известно. Дик. Дик Шерилл», — представился мужчина, отвесив мне шутливый поклон. «Позер», — фыркнула Мелисса, продолжая сидеть. «Шерилл? Да, я слышала о том, что не все хоторны на самом деле хоторны. Кровь для них не была так ценна и священна, как для Монреев. Свою силу они получали через магию. Но все равно было странно встретить темного с другой фамилией». «Совершенно верно. Как вам наша колючка?» «Дик», — предупреждающе зашипела девушка. «Мы очень мило поговорили с Мелиссой», — улыбнулась я. «И колючкой я бы ее точно не назвала». «Неужели?» Блондин улыбался, вот только в глубине серых глаз застыл холодок. Опасный мужчина и сильный. Я слегка приоткрылась, позволяя магии просочиться сквозь пальцы и продвинуться ближе. Темный. И это не просто слова. Внутренним взором я видела темные нити, которые окутывали фигуру мужчины, словно паутина. Бледное лицо, неожиданный яркий черный шрам и глаза, утратившие серый оттенок, уступив место угольному. Это словно смотреть на ожившего мертвеца. Жуткое сравнение, но другого не находилось. Было что-то неправильное в этом мужчине, и сейчас я видела это особенно четко. Вздрогнув, я зажмурилась, отсекая магию и мысленно проклиная себя за несдержанность. Нашла чем заниматься. Взяла и открыто прошлась по темному. С таким же успехом можно было подойти и врезать ему световым шаром. Это же открытый вызов. «Извините», — выдохнула я, пытаясь усмирить колотящееся сердце. «Надо же», — пробормотала Мелисса задумчиво. «Я виновата, мне не стоило этого делать». «Меня еще никто не пытался прочитать». «Так наивно и так дерзко», — заявил Дик. «Судя по голосу, он не злился. Это даже интересно». Но я все равно не сразу решилась открыть глаза и взглянуть на него. Точно улыбается и смотрит так заинтересованно. «Я готова понести наказание», — произнесла, поднимаясь. «Какое изволите?» «Неужели? 10 ударов плетьми сойдет?» Я вздрогнула и кивнула. «Дик!» — вскрикнула Мелисса, вскакивая. «Ты с ума сошел? Какие плети?» «Шучу. Что вы видели, Лирин? Ведь вы что-то заметили, что-то, что напугало вас?» Врать я не стала и так провинилась. Нити и шрам. Он был черным. Странно как-то. Темный удовлетворенно кивнул, а потом взглянул на девушку. «Нам пора. Лирин, надо отдохнуть после долгой дороги. Не будем ее больше задерживать. Пошли, Мэл. Я хочу присутствовать, когда Конор будет на тебя орать». «Орать?» — переспросила я, снова встряв в их разговор. «Не будет такого», — отрезала девушка. «Почему он должен кричать?» — не отступала я. «Это из-за меня?» «Конечно, из-за вас. Ваш приезд все усложнил, Лирин Монрей. Усложнил всем нам. Если вы хотели отблагодарить Конора за спасение, то выбрали для этого не самый лучший способ». «Конор вспоминал обо мне?» — быстро спросила у него, делая шаг вперед. А тот лишь усмехнулся и ничего не сказал. Но я отступать не собиралась, решив все узнать, Жаль только, что нам помешали. «Вот вы где, госпожа Монрей!» По лестнице быстро спускалась Снежа. «А я вас ищу. Идемте, я провожу вас в комнату». Мне только и оставалось, что смотреть вслед темным, которые вышли на улицу, так и не дав ответа на вопросы. К большому сожалению, комнату мне пришлось делить с Заликой. Когда я вошла, девушка уже возлежала на своей кровати, прикрыв рукой глаза, и громко вздыхала. Я не в первый раз видела эти страдания, поэтому среагировала слабо. Честно говоря, вообще не среагировала. Прошла к своей постели и сразу же легла, уперевшись взглядом в белый потолок. «Что так долго?» — капризно спросила Лика, перестав разыгрывать из себя умирающую. «Соскучилась?» — равнодушно спросила я, не отрывая взгляда от потолка. Его давно не белили, и на белой поверхности уже появились небольшие темные трещинки. «То, что вы с Питером жених и невеста, не значит, что стоит так много проводить времени вместе. Это неприлично и может вызвать ненужные разговоры». «Значит, завидуешь?» «Мне надоело притворяться и изображать из себя любезную родственницу». «Что?» — взвизгнула Залика, поднимаясь. «Я? Тебе? Да как ты вообще подумать могла такое?» «Я сразу поняла, что ты не можешь смириться с тем, что Питер не только твой. Ревность — страшное чувство, Залика». «Ты ничего не знаешь. Больше, чем ты думаешь». «Я все расскажу Питеру. Открою ему глаза и всем остальным. Ты недостойна моего брата. Священнослужители ошиблись. Ты даже хуже Айрин». А вот это уже интересно. Я села на кровати и с интересом взглянула на девушку. «Айрин — это бывшая невеста Питера. И сестра моего Кая. Невыносимая девчонка, которая никогда не соблюдала правила и действовала только так, как сама хотела, наплевав на чувства других». «Неужели?» «Хорошо, что ее выдали замуж за другого, и она исчезла из жизни Питера. И ты тоже исчезнешь, я обещаю». «Пока ты обещаешь, я отдохну», — укладываясь на подушку, сообщила я. «Не забывай, что нам вместе жить еще не один день, так что прибереги свой яд для других, Залика». На этот раз девушка ничего не стала мне говорить, лишь фыркнула. Как сильно вымотала меня дорога, я поняла лишь тогда, когда закрыла глаза и неожиданно для себя уснула. Мне ничего не снилось. Я просто словно провалилась в черную дыру, из которой выбираться так не хотелось.